Но в этот раз, вернувшись обратно в свое убежище, парень потратил остаток дня на переработку этих самых плодов, наевшись на весь день всего лишь одним маленьким кусочком, который, по сути, в лучшем случае, был одной сороковой частью этого плода, что сразу дало ему понять то, насколько такой своеобразный плод, больше напоминающий земную дыню, но с одной большой косточкой в центре, может быть полезен, особенно для такого изгоя, каким был он, ведь он не имеет возможности добраться до того самого оборудования, которое перерабатывает эти плоды в пищевые брикеты, в те самые пайки, которыми можно было довольно неплохо питаться. Поэтому он и собирался позаботиться о собственном выживании, уже не думая про людей из соседнего поселка. Если уж он для них является потенциальным врагом, то почему бы ему тоже не начать их воспринимать как врагов, а в том, что они рано или поздно начнут на него охотиться, парень не сомневался, что поделаешь, но у людей была такова природа, они либо боятся своего противника, что у них иногда даже считается своеобразным уважением, либо его уничтожают, и третьего тут было не дано, и не надо вспоминать про симбиоз различных рас, как это происходит на Ковчеге, если кто не знает, то этот самый симбиоз объяснить было бы куда проще, чем кажется на первый взгляд. Как появлялись вот эти самые представители смески разных рас, ну, имеется в виду их кровосмешение, и как это происходило, все просто, нападали на какой-нибудь поселок, захватывали молоденьких девушек или женщин, а потом использовали их, по назначению, для деторождения, что тут скажешь, таковы были нравы местной жизни, ведь тут была одна сложность, дети все равно были нужны, иначе, рано или поздно, все поселки вымрут, а чем больше у тебя в поселке бойцов, тем больше территории ты можешь контролировать, и даже можешь попытаться уничтожить соседний поселок, чтобы захватить его производственные ресурсы и охотничьи площади. Все было вполне предсказуемо. Конечно, он помнил о том, что кто-то даже проговаривал о том, что в том же городе, который был расположен достаточно далеко от поселка, почти с разницей в 3 яруса, была довольно неплохо налажена жизнь, вроде бы там никто и никогда не голодает, все обеспечены работой и живут чуть ли не в свое удовольствие, однако сам молодой паренек заранее подозревал, что там точно не все было так прекрасно, как об этом все рассказывают, он знал о том, что поселки посылают определенные ресурсы в город, для чего, так вроде бы для какой-то там защиты, только вот о какой защите тут идет речь, никто не знал, когда начнется какая-нибудь война, город об этом узнает только тогда, когда она докатится до его стен, а то, что будет происходить с поселками, никого уже не интересует. Скорее всего, подобное было необходимо делать в обмен на какие-то ресурсы, вот только на какие, этого молодой паренек тоже не знал. Возможно, в обмен на те самые химикаты, которые использовали для коллектора канализации, может быть и такое. Однако задаваться такими вопросами он не собирался, сейчас у него были другие дела, которыми он решил все-таки озаботиться, и они имели для него первоочередное значение. Нежданные гости, они пришли утром, когда воздух еще был прохладным, а освещение яруса только начало усиливаться, и только-только начало пробираться сквозь изломанные остовы зданий. Но Серг заметил их еще до того, как услышал 5 темных фигур, двигающихся по краю разрушенного поселка. Комбинезоны у них были непростые, не изношенные, не латанные, как у большинства охотников. Они сидели плотно, не стесняли движений, защищали от порезов и укусов, и оружие, 2 самострела, копья, мачете, и эти 5 разумных двигались уверенно, бесстрашно, так, как будто это место уже полностью принадлежало им, а не мертвым стенам и теням погибших здесь в прошлом жителей. Серг понял сразу, это были охотники не из его поселка, более того, они пришли за добычей, они будут рыскать, будут искать, будут разрывать то, что он прятал, что он строил, нет, этого он точно позволить не мог, никому, и поэтому, когда они только вошли на территорию заброшенного поселка, он исчез в тени, уже привыкший к этому месту, Серг перемещался мягко, как одна из тех химер-монстров, которые охотились в зеленой зоне, незаметный, бесшумный, опасный. Первые 2 зашли слишком глубоко на территорию заброшенного поселка, увлекшись поисками среди разбитых стен. Они еще не знали о том, что здесь буквально все лжет. Они не знали, что под ковром из мусора и рухнувших строений скрывалось достаточно крупное отверстие, глубокая яма, вроде какого-то уже никому не нужного технического проема, а внутри Сергом специально были укреплены обломки арматуры, и эти двое сделали неправильный шаг, который вел к провалу. Треск пластика, глухой вскрик, и они исчезли. Третий охотник явно услышал подозрительный звук, задергался и даже заметил что-то, но было уже поздно, так как, когда он повернулся, чтобы подозвать товарищей, стремительная тень уже метнулась к нему из-за угла полуобвалившейся стены. Короткое копье вонзилось в его бок. Крик был коротким, глухим, словно его поглотила сама тьма. А смертельно раненый охотник упал на обломки стены, судорожно пытаясь выхватить свое оружие, но его пальцы лишь бессильно скользили по рукояти. Его дыхание сорвалось. Он дернулся раз, другой, третий, после чего затих окончательно. Последние двое, явно уже всполошившись, попытались позвать своих товарищей, но ответа не было, поэтому они решили действовать более осторожно, хотя более опытные охотники, будучи на их месте, постарались бы сразу отойти на безопасное расстояние, но эти, видимо, были не настолько опытными, так как сделали глупости, пошли дальше, хотя можно было сразу понять, что он явно боялись вязкой тишины, что теперь окружало их с разных сторон, но они все равно пошли дальше, спина к спине, шаг за шагом. Словно чувствовали, что смерть наблюдает за ними из тени, но страх всегда делает людей более медленными. Они смотрели вперед, но не под ноги, и, когда один из них ступил на едва заметную проволоку, притаившуюся в зарослях травы, треск, рывок, обрушившиеся камни, и тяжелый булыжник ударил первого в затылок, отбрасывая вперед, прямо под ноги напарнику. Второй только и успел, что понять происходящее, но не успел избежать столкновения, и в этот момент Серг беззвучно вышел из тени, клинок из керамики блеснул в свете яруса, раз, по горлу, два, в сердце, и достаточно молодой охотник упал, не успев даже вскрикнуть. Спустя всего полчаса возни, пять окровавленных тел лежали среди обломков стен, среди теней, и все только из-за их же собственной жадности. Серг не чувствовал ни радости, ни страха, ни сожаления. Это была его территория, его дом, то самое место, от которого напрямую зависело его собственное выживание. Он еще раз внимательно осмотрел тела, а затем скользнул обратно в укрытие, унося трофей, на которые ранее он даже не мог рассчитывать. Теперь у него были два самострела, новые комбинезоны, хоть и окровавленные, и местами поврежденные, мечи, охотничьи ножи, а также и опознавательные браслеты охотников. Аж 5 штук, и главное, руины снова принадлежали ему одному, ведь парень и сам прекрасно понимал тот факт, что посторонним тут просто не было места. Кто пришел сюда первым, тот и устанавливает правила, а эти красавцы, сами явно ни о чем не задумываясь, начали прочесывать заброшенный поселок, и в этом и была их основная ошибка, ведь прошлые гости более уважительно отнеслись к этому месту, не стали шастать, выискивая что-то ценное, а эти могли обнаружить его убежище, хотя паренек и постарался его скрыть как можно надежнее, он и сам понимал, что просто мог что-то упустить, и тогда мог не только лишиться всего, что успел насобирать за это время, но и жизнь свою потерять, а он не для этого все это время терпел все возможные лишения, и старался выжить. Тела этих горе, охотников, которые так наивно попались в его ловушки, теперь лежали там, где он их обобрал и пока оставил, среди руин, среди пыли и мусора. Серг смотрел на них и чувствовал тяжесть внутри, не радость победы, не триумф, а тяжесть. Они были врагами, они пришли, чтобы грабить, чтобы отнимать, чтобы разрушать, но когда он видел их неподвижные тела, их раскрытые и навечно застывшие глаза, когда он видел пальцы, все еще скрюченные, будто бы сжимающие оружие, он понимал то, что только что произошло. Он убил людей, настоящих, живых. Они больше не вернутся в свой поселок, не увидят своих близких, не услышат голоса родных. Это не было облегчением, но и сожалением не было. Он не мог позволить им остаться в живых, так как они точно убили бы его самого. Так что он сделал именно то, что было нужно. Теперь оставалась другая проблема. Их тела. В зеленую зону Серг двигался осторожно, подтягивая тела по одному, перетаскивая их через развалины, через пыль, через пустую улицу поселка, где когда-то жили люди, где смех когда-то звучал в воздухе. Теперь был только он, и только мертвые. Ему пришлось потратить почти день, чтобы дотащить их до границы зеленой зоны. И этот своеобразный лес принял их молча. Зеленая зона была жадной. Она поглощала все, что приходило в ее пределы. И он надеялся, что она поглотит и это. Но ему нужно было большее. Он ждал. Он слышал его, того, кто пробирался сквозь чащу, ломая деревья, раздвигая ветви, распарывая плоть леса своими лапами-лезвиями. Он пришел на второй день, огромный, мрачный, голодный. Этот арх был другим, не таким, как тот, кого он убил в заброшенном секторе. Этот монстр точно был старше, мощнее и даже страшнее. Этакий бронированный богомол. Его хитин был крепче железа, а достаточно длинные лезвия лап были просто смертельны. И он был умен. Когда этот монстр увидел неподвижные тела, что внезапно оказались у него на пути, он не бросился сразу к потенциальной добыче, но он остановился и некоторое время постоял на месте, будто бы обнюхивая воздух, прислушался. Но ждущий своего мгновения, серк практически не дышал, затаился и просто ждал. В конце концов, голод монстра все же победил. Арх сделал первый шаг, затем второй, потом третий и зашуршал, когда начал разрывать плоть мертвых, вонзая в них свои хищные конечности. И тогда серк ударил. Керамическое лезвие его копья влетело в воздух, острие молнии блеснуло на солнце. Да, этот крупный богомол, длинный во все 4 метра, сразу почувствовал удар, но было уже поздно. Керамическое лезвие разрезало воздух, разрезало хитин, разрезало плоть. Голова арха, как какая-то игрушка, отлетела в сторону, с глухим ударом упав на землю. Бронированное тело дернулось, огромные лапы судорожно дергались в последних вспышках жизни, но она все же ушла. Богомол замер, и мертвая тишина накрыла ближайшие заросли. Теперь он снова был один среди мертвых. Некоторое время серк неподвижно стоял над обезглавленным телом арха, над его бронированной тушей, над тем, кто мог бы убить его буквально одним движением, но не успел. Тяжело выдохнув, паренек медленно оглянулся. Впервые за последние 2 дня он почувствовал, что сделал все правильно. Теперь у него было новые трофеи, новая броня, новые хитиновые пластины, и зеленая зона дала ему то, что он хотел. Теперь он был сильнее, так что он, словно встряхнувшись, принялся работать, и старался сделать все достаточно быстро, не из-за страха, не из-за спешки, а потому что так было нужно. Этот арх был огромен, его броня, словно слитки металла, его плоть все же вызывала у паренька некоторое отторжение. Она была все такая же, скользкая, плотная, наполненная неизвестными соками. Серк не думал о том, что ранее все это было живым существом. Теперь это были просто ресурсы для его собственного выживания. С помощью все того же керамического клинка он достаточно быстро разрезал хитин, отделял отдельные пластины, медленно, стараясь не повредить структуру. Каждая такая пластина, впоследствии, могла стать чем-то важным. Чем-то таким, что спасет его жизнь. Новый доспех, щит, оружие. Все это было здесь, под его руками, в его власти. Но главное, избавиться от остального, от всего, что начнет гнить, от того, что приманит охотников, от того, что принесет смерть. Но и для решения этой проблемы у него был способ. Он знал нужное место, где эти заросли сами все поедают, где даже корни живые, где есть огромные цветы, как живые капканы, где воздух пахнет кислым, гниющим, тянущимся внутрь. Туда он потащил останки, туда, в угол сектора, где всегда было тихо, где листья шевелились сами собой, где стоял хищный аромат, от которого мурашки ползли по спине. Громадные мухоловки практически сразу зашевелились, когда он бросил им первую часть этой своеобразной кровавой добычи. Их пасти медленно раскрылись, их щупальца слегка задрожали. Они точно почувствовали запах крови, а потом они бросились на еду. В этом случае растения двигались быстро, рванулись вперед, схватили, и мертвая плоть вошла в их пасти. Раздавленные кости хрустнули. Сейчас они пожирали свою добычу. Они не думали, они просто ели. А серк просто смотрел и чувствовал, как его медленно отпускает. Больше нет следов, больше нет останков, больше ничего не осталось, только он и его трофей. И теперь он мог идти в свой, хоть и весьма своеобразный дом. Столкнувшись с тем, что могут снова появиться нежданные гости, серк решил все же озаботиться не только ловушками и своеобразными предупредительными знаками. Этакие пограничные столбы, которые будут должны отпугивать от этой территории всех тех, кто может зайти в это место яруса, по случайному стечению обстоятельств. И, как бы это странно и даже в чем-то жутко не звучало, для этого ему понадобились те самые останки разумных, которые он обнаружил в заброшенном секторе, так и те самые обглоданные и отполированные кости самых различных существ, которые парень обнаружил в той самой зеленой зоне. Правда, когда, после достаточно долгих размышлений, Серк все-таки решился на подобное, то ему пришлось проявить своеобразные творческие способности, чтобы с помощью этих останков создать самую жуткую картину, какую только было бы возможно. Да, он чувствовал к этому какое-то отвращение, но понимал, что без этого сам себя защитить не сможет. Он был один, и сейчас ему на пользу могло сыграть именно то, что эту территорию будут просто бояться посещать. Серк помнил о том, что слышал о том, как те самые представители каких-то диких племен ранее делали нечто подобное, располагая на границе своей территории своеобразные столбы костями, с черепами, которые словно пограничные запрещали чужакам входить на эту территорию. Именно это он и собирался провернуть. Да, он не убивал этих несчастных собственными руками. Но кому это будет важно? Важно в этой ситуации было именно то, что найденные парнем кости могли сыграть свою роль, хотя бы так дав ему возможность защитить себя. Парень помнил о том, что не так уж и давно именно в этом самозаброшенном поселке погибла группа охотников, среди которых почему-то не оказалось ни одного опытного интуита. Ведь будь среди них хоть один такой разумный, то он точно не допустил бы той самой глупости, что погубила всю их группу. Зато будь вокруг заброшенного поселения в некоторых заметных с большого расстояния точках подобные предупредительные знаки, эти охотники точно не стали бы соваться в опасное место. Ведь подобными своеобразными тотемными столбами свои территории обычно окружают различные воинственные племена, и в первую очередь какие-нибудь каннибалы, промышляющие поеданием себе подобных. А в последнее время, насколько было известно даже самому Сергу, по крайней мере пока он жил в 114-м поселке, были свидетельства о появлении таких племен. Правда, на этом ярусе, и в ближайших секторах, ничего подобного вроде бы не было, хотя, за то время, пока молодой паренек был изгоем, могло произойти и такое. Сейчас же ему было нужно позаботиться о себе, даже таким, возможно даже очень жутким образом, и ради этого ему пришлось изрядно постараться. Для того, чтобы получить нужные ему ресурсы, Серк бродил не только среди руин, вдыхая тяжелый воздух мертвого поселения, но и по зеленой зоне, и в заброшенном секторе. Здесь не было кладбищ, здесь не было могил, ему попадались только кости, разбросанные, словно брошенные в спешке судьбой. Он находил ребристые черепа в рассыпавшихся домах, тонкие позвонки среди опавшей листвы, желтоватые кости рук в разросшихся кустах. Иногда он осторожно переворачивал груды мусора и находил мумии, высохшие, сжавшиеся в себя, вечно кричащие беззвучными ртами. Кто-то навечно замер в углу, обняв колени, кто-то прильнул к стене, словно прячась от того, что пришло за ним. Некоторые все еще носили обрывки одежды, серые, как пепел, истлевшие, как воспоминания. Чтобы не зацикливаться на морали того, что делает, Серк сейчас не думал о них, как о людях. Они были ресурсами, как хитин арха, как трофеи с охотников, как старый металл, который можно было сплавить. Кости – это предупреждение, кости – это знак, запрещающий, заранее предупреждающий его потенциальных противников о том, что здесь им лучше не появляться, иначе будут проблемы. Ведь сразу за этими столбами он понаставил новых ловушек, даже установили те самые самострелы, которые должны были сработать, как только посторонние зацепят сторожевую нить, или попытаются достать специально положенный под кучу мусора, в виде своеобразной приманки, комбинезон охотника. А для установления тех самых столбов страха он специально выбрал такие места, которые были видны с любого места, где проходили все возможные пути, как через поселок, так и мимо него, где могли пройти новые незваные гости, где нужны были знаки, говорящие без слов. Именно в таких местах он старался как можно надежнее установить столбы, чтобы они стояли крепко, что явно дало бы понять, что за ними присматривают. После установки он украшал их черепами, насаживая на пазы, чтобы они смотрели в пустоту своими пустыми глазницами. Иногда он брал нож и выцарапывал на кости символы, глубокие, резкие и абсолютно непонятные. Он не знал, что они могут означать, так как царапал первые, что приходило ему в голову, но они внушали страх даже ему самому. Установленный на верхушке одного столба череп был расколот, но все еще держал обломки своих мыслей в себе. На другой, длинные клыки смотрели вниз, словно готовые вцепиться в шею каждого, кто подойдет слишком близко. Для этого он притащил даже пару черепов каких-то тварей, выдранных им прямо из-под корней мухоловок. Они были еще липкими, с зелеными пятнами, с корнями, проросшими сквозь глазницы. Они даже ему казались еще в чем-то живыми, глядящими, предупреждающими. А когда он все же закончил, то все, как ему показалось, выглядело правильно. Редкий сквозняк из вентиляции пробегал сквозь костяные рты, слегка свистев в пустых черепах, словно духи прошлого выдохнули последнюю память о себе. Теперь, если кто-то и осмелится сюда подойти, то он точно увидит эти головы, молчаливые, внимательные, угрожающие. Ведь Серкой сам понимал, что стоит только кому-то понять, что он здесь один, и просто изгой, которого предала собственная мать, то тут же появится желающие избавиться от него. Пусть лучше боятся, пусть обходят стороной, пусть знают, что это место уже принадлежит кому-то другому, кому-то очень опасному и бескомпромиссному. Ну, не хотелось ему каждый раз убивать людей, у которых не хватило ума обходить такие подозрительные места стороной. Для начала стоило отметить тот факт, что ему и самому не нравилось кого-то из людей убивать, ведь его с самого детства отец учил, что охотник должен делать подобное только ради выживания, и, не более того, тот, кто убивает живых существ просто ради того, чтобы убить, или ради развлечения, не охотник, он просто убийца, монстр. Да, Серк был виновен в гибели группы охотников, но он в тот момент просто защищал себя и то, что принадлежит ему, да и разговаривать с ним эти охотники уж точно не стали бы, не такие были у них правила. К тому же, паренек заранее подозревал, что эти красавцы пришли в это поселение не просто так, скорее всего, после того самого, весьма удачного похода группы охотников из 114-го поселка. Слух об этом все же разошелся, и в другом поселке просто могли решить, что было бы неплохо устроить в этом заброшенном месте своеобразную засаду, чтобы лишить 114-й поселок возможности добывать такие ресурсы, и даже ослабить его, банально перебив как можно больше охотников. А иначе просто незачем было посылать одной группой сразу 5 достаточно молодых и не совсем опытных охотников, да еще предоставив им сразу 2 самострела. Серк это заподозрил именно по той причине, что эти красавцы, по всей их экипировке, больше напоминали не охотников, а стражей поселка. Вот только опознавательные браслеты. Да, было такое, но дело в том, что у тех, кто носит такие браслеты регулярно, эти браслеты натирают специфические следы на коже. Серк помнил о том, что его отец показывал ему эту своеобразную мозоль, и говорил, что охотники друг друга узнают и без браслетов, только по этим следам. Так вот, у тех умников под браслетами была покрасневшая кожа, как будто ее натирало что-то весьма непривычное. А учитывая тот факт, что никто не стал бы выпускать из поселка группу из 5 охотников-новичков, да еще и настолько глупых, можно было сразу понять, что это, скорее всего, были именно стражи какого-то из соседних поселков, которые всего лишь решили подзаработать разбоем в свободное от службы время. Вот и все. Слишком уж они глупо попались в его ловушки. Честно говоря, сам Серк сначала думал, что ему придется драться с ними всеми самому, а все получилось куда проще. Теперь, даже если поблизости появится кто-то настолько хитрый, то его ожидает весьма неприятный сюрприз. Ведь, судя по этим столбам, в этом заброшенном поселении могли появиться новые и весьма кровожадные хозяева, которым явно не понравятся те, кто ведет себя нагло. Они шли в полной тишине. Тяжелые ботинки стучали по потрескавшемуся асфальту, шаги отдавались глухим эхом в пустых и заброшенных проходах, ведущих к когда-то достаточно оживленному поселку. Они уже не в первый раз приходили сюда, и в прошлый раз заброшенный 30 лет назад поселок встретил их безмолвием, но стал пропуском к богатой добыче. Ведь именно через его территорию охотник Петр смог провести свою группу в зеленую зону, где они даже смогли найти целую рощу плодовых деревьев. Смогли принести в родной 114-й поселок не только саженцы, но и несколько спелых плодов, что позволило им неплохо подзаработать. И это с учетом наличия в их группе новичка. После той охоты дед этого мальчишки так расщедрился, что даже позволил себе выставить весьма обильное угощение для всех охотников, что участвовали в этом походе. Ведь, по сути, очень многое в судьбе молодого охотника зависело от первой охоты, все только по той причине, что новичков считали простой обузой, так как полное отсутствие у него опыта может привести к проблемам, которые погубят всю группу. Поэтому опытные охотники редко брали с собой новичков, разве что своих собственных родственников,